Глава 4. Событие 8. Опыт поражений научил меня тому, что нападать стоит, только если уверен, что не придется отступать. Джесси Ливермор. Аюк ничем, сидящим в засаде, соплеменникам, мексиканцам и индейцам помочь не мог. Ему еще нужно винтовку зарядить. А американцы всей толпой уже почти миновали край склона, скрывшись из поля зрения десятника. Зато теперь до него долетело, наконец, то, чего они кричали, бросившись вниз в атаку. «Ура!» — кричали, как и русские. Тут не к месту вдруг, пока он лихорадочно заталкивал бумажный патрон в прорезь казенника, всплыл рассказ на уроке в школе, точнее, ответ на вопрос Бурула, князя Балаховского. Бурул тогда спросил, что, мол, «ура» обозначает, как переводится. «Ну, это вы не ко мне вопрос», — начал отнекиваться Александр Сергеевич. «Но от Бурула попробуй отделайся», — вцепился как клещ. «Хорошо, только у нас урок географии, и потому я и отвечу, как преподаватель этого предмета. На уроках русского языка спросите у Владимира Ивановича Даля, он про «ура» точнее объяснит. Если ему верить, то междометие «ура» могло быть заимствовано у тюркоязычных народов, поскольку глагол «ур» в татарском языке означает «бей». Как-то похоже и у монголов. От них мы позаимствовали. Я же про другие народы расскажу. Японцы, что на Дальнем Востоке живут, кричат при атаке «банзай», что означает 10 тысяч лет, сокращенное от 10 тысяч лет жизни императору. А вот с французами во время наполеоновского вторжения казус интересный вышел. Русское «ура» было созвучно французскому выражению «ора», что означает «на крысу». Они кричали в ответ русским во время атаки «оша», что означало «на кошку». Арабы идут в бой с криком «Аллах Акбар», это значит «Бог велик». Римские легионеры шли в бой с криком «Да здравствует смерть». Все, больше ни про кого не знаю. Так что задайте этот же вопрос Владимиру Ивановичу. Он в таких делах лучше меня разбирается. Аюк успел зарядить патроны и даже выстрелить в последнего замешкавшегося солдата. Бах! И кавалерист покатился вниз, выронив из рук саблю. А внизу грохнуло так, что могло показаться, будто там пушки стоят, а не два десятка человек с винтовками. В принципе, должны ребята справиться. За своих он даже не переживал. А вот мексиканцы и индейцы могли слабину дать. Не просто оставаться хладнокровным и стрелять в бегущую и орущую толпу, которая в разы тебя по численности превосходит. Первый залп-то точно все сделали, и 20 пуль навстречу 50-кам американцев вылетели. А вот потом нужно зарядить винтовку, понимая, что за каждую секунду враг становится на пару сажений ближе к тебе. Бах! Даже залпом это назвать было нельзя. Аюк снова сплюнул и чуть было не сделал глупость, не побежал к спуску, чтобы хоть 3 пули выпустить в спины кавалеристам. 2 есть в револьвере и 1 уже в стволе винтовки. Только понимание, что ему бежать 100 шагов, а американцам 30, удержало на месте. И, как оказалось, правильное понимание. Через изгородь перелезали следующие темно-синие солдаты. Разгильдяи по тревоге, не успевшие вовремя собраться. Вел их офицер с саблей в правой руке и револьвером в левой. Всего через изгородь перескочило и перебралось, и даже переползло человек 20. Бах! Промазал. Нет, в кого-то там Аюк попал, свалился солдат позади офицера, но сам командир этой группы отсталых продолжил бег к краю склона. 7 секунд на перезарядку. Бах! Фу, в последнюю секунду, когда в видимости оставалась только голова офицера, Аюк выстрелил. Должен был попасть. Именно такие мишени размером с голову человека были на стрельбище в Басково, и именно такое расстояние – 100 шагов. Еще 7-8 секунд на перезарядку. Бах! Бегущий здоровый кавалерист с револьвером в руке покатился вниз по склону, по дороге сбив сразу 2 сослуживцев. Перезарядка. Бах! Последний солдат, поддерживающий левой рукой штаны, а правой все же размахивающий саблей, завалился на траву. «Все, блин, не в кого стрелять!» Радовало только то, что редкие хлопки винтовок от засады слышались, а потом и револьверные сухие щелчки выстрелов затявкали. Вот и они кончились. Десятник бросил взгляд, на секунду оторвавшись от изгороди на траву. Перед ним лежало 7 бумажных патронов. Получается, 13 он истратил. Вроде не промазал ни разу. И точно 8 из первой волны застрелил из 2 револьверов. Прилично. Да и видны практически все его крестники, лежат вдоль изгороди и края склона, или тут даже обрыва, темно-синими пятнами на сухой желтой траве. Аюк открыл затвор и глянул на иглу. Слава богу, цела. Он вставил новый патрон и подал затвор вперед. По его прикидкам, мимо него пробежало 100 американских кавалеристов. Если мексиканцы правы и в эскадроне 120 человек, то где-то там на ранчо еще 20 человек. Ну, один-то точно есть. Горн не переставал надрываться. Гарнист повторял тревогу раз за разом, а вот барабан грохать перестал. Правда, с барабаном точно никто мимо него не пробегал. «Лёшка, Буджал!» — крикнул он, что из силы своим. «Живы?» «Живы!» «Нет, не эхо, точно его люди ответили. Вот только сколько их там?» Аюк собрал патроны в планшетку, сунул разряженный кольт в кобуру и, так держав правую винтовку, а в левый револьвер, двинулся, пригибаясь вдоль изгороди к спуску. Событие 9. О счастье можно говорить 5 минут, не больше. Тут ничего не скажешь, кроме того, что ты счастлив. О несчастье люди рассказывают ночи напролет. Эрих Мария Ремарк. Новости были разные. Иваницкому каким-то чудом удалось прикупить по случаю 2 огромных орудия, снятых предприимчивым рыбаком с разбившегося у берега оскалы французского фрегата. Это были пушки Пиксана. Так-то это просто пушка гладкоствольная большого калибра, стрелявшая артиллерийскими бомбами по настильной траектории. Вот только именно эти имели калибр в 22 сантиметра и длину ствола почти 3 метра. Стреляла бомбическая пушка 80-фунтовыми бомбами 36 килограмм. Имелись к ней и бомбы, которыми не побрезговал рыбак, вытянул из морской пучины. Порох в них отсырел под водой, но Иваницкий договорился, и на заводе в Спрингфилде их начинили новым зарядом. На том корабле были и другие орудия, но самые крупные были 4 32-фунтовые «Коронады». Их Иваницкий тоже купил, а мелочь брать не стал. «Ну и правильно», — одобрил его решение Сашка. «А что с бутылками Дальгрена?» «Заказаны в работе. Обещают к Рождеству выдать весь комплект. 4 9-дюймовых 220-миллиметровых орудия весом в 9200 фунтов, примерно 4,16 тонны. И 8 8-дюймовых орудия 203 сантиметра. Больше ничего купить и заказать не удалось». «И то хорошо. Мне удалось заказать на Ижорском заводе 8 68-фунтовых орудия и 30 32-фунтовых. С учетом ваших пушек, эти 2 фрегата настоящими монстрами будут. С одного залпа будут топить корабли противника». «А что с винтовками и револьверами, Олег Владимирович?» «Раз с артиллерией все нормально, то и выдохнуть можно». Сашка теперь почти не волновался о сражениях с Перри и Прайсом. Нечего ни американцам, ни англичанам такой мощи противопоставить. Осталось вооружить калмыков, да и всех остальных, дальнобойными казнозарядными винтовками и кольтами. 6 выстрелов в упор – это покруче любого мастерского владения саблей или штыком. «Все будет, 1000 винтовок и 200 револьверов. Правда, пришлось через всякие подставные конторы все это организовывать. Русским продавать не хотят». Непонятным джунгарам тем более, Пришлось брать на работу местных военных и делать заказ якобы для войск, стоящих в Калифорнии. Заулыбался, довольный своей хитростью, Иваницкий. «А с погрузкой тогда не будет проблем?» «Я уже думал. Погрузим якобы на американский корабль, который идет в Калифорнию, а потом перегрузим, чуть отойдя от Бостона, на наши корабли. Они же тут появятся летом следующего года». «Пока все идет по плану. Ваш преемник из Портсмута сообщает. А у вас-то, Олег Владимирович, не возникнет проблем, когда оружие в Калифорнию не поступит?» Сложности все эти Сашке не очень нравились. Ну, хотя местных реалий он не знал. «Так я, как корабли наши уйдут, закрою эти фирмы и открою другие, и перееду из Бостона в Нью-Йорк, не волнуйтесь». Разговаривали они на палубе. Здесь у берега вполне себе еще теплая осенняя погода стояла. Солнышко бликовало в волнах. Красота, даже и не верилось, что вот такое зеленовато-сверкающее море может быть тем ужасом, через который они 2 недели назад прошли. Сашка уже хотел задать самый главный вопрос, который его интересовал. Но тут на палубе куча народа нарисовалась. Все офицеры сразу себе занятия нашли именно рядом с фок-мачтой, возле которой они разговаривали с Иваницким. Пришлось крикнуть калмыков и оцепить территорию. «Любопытство сгубило кошку», — усмехнулся Олег Владимирович. «Непонятен я мариманам истинным. Раз и сразу в адмиралы. Вот и пытаются сию загадку разгадать». «Ладно, чуть тише говорите. Что известно про Аритузу или Аврору? Есть вести из Калифорнии?» «Знаете, Александр Сергеевич, меня тоже поразило это назначение. Государь у нас не склонен к скоропалительным решениям. Педант и уставы всякие чтит. Удивительное назначение. Хотя, зная вас, уверен, что справитесь вы лучше адмирала Путятина с возложенной миссией. Что до новостей, то именно про Аритузу или Аврору я ни в газетах не читал, ни разговоров среди моряков в портовых кабачках моим людям подслушать не довелось. А вот косвенные данные, что корабль до форта Росс добрался, есть. Все газеты пестрят непонятными новостями из Калифорнии. Во-первых, там подряд случилось чуть не 10 пожаров и сгорели почти дотла все города на западном побережье, включая Сакраменто, Сан-Франциско и Вальеха. И не один раз сгорели, а несколько. Только начинают отстраивать город, как он снова сгорает. Но это не самое интересное. Народ оттуда побежал. Индейцы и мексиканцы нападают на старателей и сотнями, если не тысячами, их истребляют. Всякие ужасы про отрезанные головы и руки в газетах смакуют. Более того, нападают не только на старателей, но и на воинские части. В последней газете было, что мексиканцы и индейцы напали на эскадрон 3-го кавалерийского полка и уничтожили его полностью. Написано про 200 трупов, выловленных из реки. Может, и преувеличили. Эскадрон, насколько мне известно, это чуть больше 1000 человек. А самая странная новость, которую даже за утку газетную выдают, настолько это дико. Ночью к Сан-Франциско подошли неизвестные корабли и обстреляли город. А еще сожгли там все суда, стоящие в бухте. А потом и казармы другого кавалерийского полка обстреляли на окраине Сан-Франциско. Тоже о 1000 убитых разговоры. И самое интересное, что никто никаких кораблей, способных такое совершить, не видел. Грешат на англичан, мол, из Ванкувера точно пожаловали, обстреляли и назад уплыли. Боятся британцы. Написано, что вытеснят их США из Восточного или Тихого океана. Требуют в газетах от правительства и президента отправить флот на ответный удар по Ванкуверу. Президент пока молчит. Слухи ходят, что туда пару полков собираются перебросить для уничтожения индейцев и преподать урок мексиканцам. Но слухи уже 2 месяца ходят, а пока что-то ничего про это не слышно. Ну, про отправку туда войск. Тут у американцев своих проблем поближе хватает. В Канзасе некий Джон Браун воду мутит, 1000 убитых. Разбираются, войдет Канзас в состав США как свободный штат или как рабовладельческий. И эта вялотекущая войнушка и на Миссури теперь перекинулась. В газетах заголовки страшные. истекающий кровью Канзас, кровавый Канзас или пограничная война. Из-за них, кстати, у меня приличные проблемы возникли с покупкой винтовок Шарпса. Еле-еле удалось выпутаться. То есть, надо думать, что это наши добрались до форта Росс и все это там устроили. Чудес ведь не бывает, Александр Сергеевич. Мексиканцы войну проиграли, индейцев золотая лихорадка в леса и горы загнала. И вдруг, как по щелчку пальцев, столько крови сразу полилось. Точно, калмыки ваши шалят. А вот Сан-Франциско обстрелянный, и для меня загадка. Мол, не меньше 5 больших кораблей зашли в бухту и час по городу полили. Не могла же «Аврора» размножиться до 5. Может, как всегда преувеличивают, чтобы сенсацию создать для увеличения тиража. Могла «Аврора» негрер захватить, и 2 корабля в ночи со страху 3 показались, а газетчики до 5 раздули. Ну да ладно. Я тоже теперь думаю, что все эти несчастья на Калифорнию свалились не без нашего участия. Выходит, добралась «Аврора» до форта Росс. Событие 10. Поживите с моё и увидите, что при желании всегда можно найти повод волноваться. Джон Галсуорси. Мацумая Такахира, правитель княжества Мацумая, смотрел в подаренную ему сёгуном подзорную трубу, привезенную португальцами, настоящие в заливе на якоре большие корабли, и понимал, что с этими гайдзинами все будет непросто. Это не были привычные намбадзины, что значит «южные варвары», португальцы, как не были и камадзинами, красноволосыми людьми, англичане и голландцы. На появляющихся иногда русов флаг тоже не был похож. Над всеми 4 кораблями, стоящими в бухте, развивались красные флаги. Гайдзин – это упрощенная версия слова «гайгокудзин» – «человек из внешней страны». Японцы любят сокращать слова, поэтому в разговорной речи опускают середину слова. «Гоку» – «страна». Такихиро был молод, ему недавно исполнилось 23 года, а он уже 3,5 года является даймё и управляет ханом Мацумая. Хан – что-то вроде княжества, территория. Совсем маленьким мальчиком в возрасте 4 лет после смерти отца Мацумая Кихира, 9-го даймё Мацумая Хана, он был отправлен в родовое имение в Эдо, Токио, для получения образования, которое включало в том числе и изучение английского языка, языка врага. В 1849 году 11-й даймё Мацумая Масахира отказался от власти в пользу своего дяди Такахиро. В том году Мацумая Такахира получил от сёгунского правительства, Бакуфу, распоряжение о строительстве крепости в своих владениях. И вот он стоит на 3-м верхнем этаже своего только что построенного замка и смотрит вниз на 4 военных корабля. Что они военные, а не торговые, отлично видно в подзорную трубу. В бортах 2 больших кораблей прорезаны порты на нижней палубе, за которыми скрываются пушки. Такие же порты есть и в фальшбортах всех кораблей, а на маленьких 2 даже пушки отлично видно. Настроение самурая портилось с каждой подробностью, что он разбирал на кораблях пришельцев. «Ичиро, первый сын, нужно послать Кызуки с воинами на лодке. Пусть скажет гайдзинам, что сходить на берег здесь нельзя, пусть они убираются, откуда приплыли. И торговать с ними никто не будет». «Господин, но они же варвары и не знают нашего языка. Как они поймут мастера Кызуки?» Низко поклонился управляющий имением. «Пусть машет на них руками. Нет, постой. Я сейчас напишу ему записку на языке камадзинов, на английском. Пусть готовит лодку. Ты принесешь ему записку и скажи, пусть Качира готовит орудие к бою. Если не уберутся, сделаем предупредительный залп». Владимир Федорович стоял на баке «Авроры» и наблюдал, как бухта на глазах пустеет. Рыбаки срочно снимали сети и спешили к берегу. Высланный за одной из рыбацких смешных круглых лодок вельбот не успел ее догнать, с такой скоростью японец начал грести, даже выбросил сети из лодки. Они и помешали догнать рыбака. Весла правого борта зацепились за сеть и запутались, а когда их удалось наконец освободить, то оказалось, что все лодчонки уже на берегу, а рыбаки, сверкая голыми пятками, бегут наверх к селению и замку. Пришлось лейтенанту Сомову возвращаться назад. Сходить на берег капитан пока запретил. «Смотри, Валерий Валерьевич, а вон и гости сами к нам плывут». Фон Кох указал сложенной подзорной трубой на большую, весел на 20 лодку, или галеру, может, что отчалила от деревянного причала и направилась в их сторону. На лодке даже мачта имелась, но парус не поднимали, дружно махали веслами гребцы. «Гнать сейчас будут. Говорить, что на берег сходить нельзя и даже воды набрать нельзя». «Пусть скажут. Главное – вызвать у них желание выстрелить по нам из тех пушченок, чтобы было законное право ответить». «А нам это нужно?» Лейтенант в свою подзорную трубу смотрел на приближающихся японцев. «Конечно. Я смогу записать в журнал, что был атакован японцами, прибыв с мирными намерениями. Просто хотел пополнить запасы пресной воды».